Глава 11. Чуть холодное на ощупь стекло шара неожиданно ударило меня статикой, вызывая у меня зубной скрежет. Машинально мутюгнулся и, понимая, что ручку-то надо вернуть, выдохнул. Пальцы повторно коснулись стекла, но в этот раз током не ударило. Наоборот, шарик очухался. Причудливое свечение, которое зародилось вместе с дымкой в прозрачной сфере, привлекло мое внимание. Оно зародилось, казалось, из какой-то крупицы, и по мере того, как моя рука грела корпус, становилось все больше и больше. Когда корпус шара начал трещать, решил не испытывать судьбу и отошел на шаг назад. Со стороны казалось, что из-за серого дыма внутри корпус скоро не выдержит, а мне выставят счет за порчу казенного имущества. Я ошибся частично. Кроваво-красные цифры 1 и 7, которые проявились в шаре, просуществовали не больше 3 секунд. Следом зазвучал хлопок, шар треснул, а показания изменились на минус на минус. «И как это понимать?» — удивленно произошедшим спросил сам себя вслух. «Ничего не делать!» Старческий скрипучий голос заставил меня съежиться. «Отойди и сделай вид, что не видел первых цифр». Интонация и тембр были мне знакомы. Та самая злобная старушенция со стрющими зубами, смутным глазом и нереальной силой. Пропихнула на средний уровень, так еще и сюда за мной пришла. «До 7-го, значит, сможешь добраться?» Я оглянулся на бабульку. «Старая душа-то! Дай боже, на 3-й смогла бы запрыгнуть, а ты вон касатик сильный духом!» Баба-яга, так я прозвал ее про себя, сгорбившись, стояла в дверном проеме, зыркая на меня своим мутным глазом. Жуя что-то во рту, начала приближаться. Только напомнило мне это больше типичный западный фильм ужасов. Уж больно быстро она перемещалась. Когда она встала напротив меня, невольно шагнул назад, чем вызвал ухмылку. «Не боись, касатик, не прибью!» «Вы...» Я замялся, понимая, насколько нелепо мое поведение выглядело. «Кто вы? Зачем помогли мне?» Она еще раз улыбнулась и указала клюкой в сторону выхода. «Сначала освободи место другому, потом уже вопросы свои задавать будешь. Захочу — отвечу, не захочу — додумывай сам». Собственно, на этом я быстрым шагом направился на выход, где меня встретили недовольные взгляды абитуриентов. Но и здесь мне пришлось подзадержаться, ибо сразу после того, как я вышел, в помещение скользнул толстый мужичок с пышными усищами. Непонятный возглас, который зазвучал за моей спиной, и жест бабуськи заставили меня остановиться. Вскоре трое взрослых мужчин на всякий вкус и цвет искренне возмущались, тыкая в меня пальцем. Ректор, который выступал вроде как судьей в этой ситуации, лишь нахмурил брови и внимательно слушал. Самого разговора я бы не понял, ибо говорили они почему-то на немецком. Язык фрицев я всегда узнаю, спасибо советским фильмам. «Дмитрий Юрьевич Воронцов», — окликнул он меня, — «перед тем, как сфера показала прочерки, что-нибудь было?» Вспоминая рекомендацию, честно-честно покачал головой, отрицая все. «А цвет тумана?» Он искоса посмотрел на ягу, возможно, затыкая ее. Немного подумал и решил не врать. Кто знает, может, цвет всегда такой. «Серый?» — спокойно ответил я. А вот его брови поползли вверх от удивления. Даже толпа за моей спиной ахнула. «Ворон! Ау!» Но гордый птиц не отзывался. «Скажи-ка мне, пернатый друг, что не так с серым цветом в вашем стеклянном мячике?» Результат был нулевым. «Могу поздравить тебя с зачислением на 1-й курс, Воронцов». Голос ректора вернул меня в реальность. «Боевой класс! Принят!» Собственно говоря, на этом все и закончилось. пузато-усатый в компании высокого седого дрыща повели меня обратно к фонтану. А там уже... Там меня сопроводила бабуська. Причмокивая по мере ходьбы, она несла одну и ту же чушь, которую пока что мне не суждено было узнать. «Главное, что не черный! Главное, что не черный!» «О чем это вы?» «Главное, что не черный!» Мадам Мамзелькина, а точнее Антонина Петровна, оказалась то еще душкой. Несмотря на свой могучий возраст, аж в 150 лет, она оказалась живчиком. И когда она сопроводила меня в одну из башен, она неслась по лестнице вверх быстрее меня, даже не кряхтела, когда я уже окончательно выдохся. Конечно, не обошлось без подначивания в сторону моей телесной слабости и не забывала припоминать мне одну мудрость. «В крепком теле крепкий дух, а у тебя как-то не по-человечески». То, что мне нужно заниматься физическим состоянием организма, я и без нее прекрасно понимал. Но из-за уважения к ее преклонному возрасту решил никак не комментировать. Авось еще обидится, а бабулька она сильная. Магически, по крайней мере. У самой вершины башни меня ждала старинная картина с изображением какой-то мельницы. Что было самым удивительным, так это движение на рисунке. Лопасти мельницы реально крутились, рожь колыхалась. А маленький человечек на телеге, запряженный каким-то ослом, двигался вперед-назад. От разглядывания меня отвлекла бабка. «Здесь находится переход в мужское общежитие. Отныне ты — житель нулевого уровня, студент академии и мой подопечный». И тут она представилась еще раз. «Запомни раз и навсегда. Я Антонина Петровна Мамзелькина, преподаватель боевых магических искусств и доцент кафедры магической силы». Я это запомню, но все еще не понял одного. Почему мой старик хотел, чтобы я нашел именно ее? Но она сама ответила на мой вопрос. «Женечке передает меня кое-что». Она вытянула сухенькую ручку, в которой костлявыми пальцами держала небольшую коробочку. «Лично в руки. Если проигнорирует, голову отгрызу». Сомнений в ее словах не было. «Значит, давняя знакомая?» Но и тут был ответ. «Я его просьбу помню. Не дам тебе сгинуть раньше времени, но и не думай, что тебе легче учиться от этого будет. 7 шкур сдеру. Всю дурь и пот из тебя выбью, но если...» Ее веко сузилось, хоть глаз и остался таким же. «Если я учую от тебя дурман, которым пичкаешь других, или узнаю, что ты торгуешь на территории академии, то я...» Я выставил перед собой руки и замахал ими. «И в мыслях не было!» Мой ответ ее устроил. «Спасибо, Господи, что душа человеческая попала. Хоть человеком станет!» Так, у меня внезапно вопросы появились к деду. И как понять, хоть человеком станет? Прошлый же ушел с концами? Или нет? Пока я раздумывал, баба-яга уже начала уходить. «Погодите, что связывает вас с Михалычем?» Решил сразу выяснить все у нее. Но лучше бы этого не делал. Она обернулась ко мне, да так ухмыльнулась, что меня всего передернуло. «Дед, ну и изврат же ты!» Комната, в которую я попал, внимание, шагнув в картину, была достаточно просторной. Имела 2 койки, огромное окно и большой персидский ковер на полу. Соседа не намечалось пока что, так что я вдоволь отлежался, выбрав кровать около окна. Вещей у меня не было, ни личных, ни выданных, никаких. Поэтому обустраиваться не пришлось. На всякий исследовал всю комнату вплоть до миллиметра и, ничего интересного не найдя, вернулся на кровать. Действительно, Хогвартс. Живые картины, спальня, за картиной. Не хватает только двигающихся лестниц и страшных монстров в подвалах. «Не буди лихо, когда оно тихо, Дима», — внезапно заговорил ворон. «Все же ты в изнанке, и даже нулевой уровень изнанки не всегда безопасен. А если произойдет прорыв, то сюда хлынут орды тварей из уровней пониже. А тут поподробнее, пожалуйста». «Я же рассказывал, что изнанки нестабильны. Это касается и твоего мира. В любом месте может открыться случайный портал на другие уровни ближайшей изнанки, и через эти порталы в мир могут попасть твари изнанки. Каждый прорыв — это большие человеческие жертвы и поломанные судьбы. Ведь не всегда рядом окажется маг, способный сражаться с тварями изнанки». На мгновение я потерял дар речи. Ну, а ворон и не думал умолкать. «Это опасный мир, Дима. Он может многое предложить желающему, но у всего есть цена. Не стой на месте. Становись сильнее, и ты осилишь эту цену». Мне следовало переварить эту информацию, но это потом. Сейчас же я внимательно слушал ворона, который делился очень важной на данный момент информацией. Например, ночевать я обязан здесь. Выход с территории Академии только по разрешению Мамзелькиной. Но, как я понял, если имеется бизнес или что-то еще, в этом не было никаких проблем, и таких вот бизнесменов спокойно отпускали решать дела. Впрочем, ворон был уверен, что мне и отпрашиваться не придется. Про черную дымку он ничего не сказал, не захотел, а вот про серую. В истории мира было всего 5 магов, которые, коснувшись сферы знаний или сферы уровня, разрушили ее. А перед этим в серые дымки были показаны настоящие их уровни. Все 5 магов стали в будущем врагами всего живого. Один — маг смерти, второй — маг стали, и все в таком же духе. Хорошо. А я тогда кто? Методы прокачки наталкивают на мысль, что я вообще сущее зло по типу некромантов. И потому я должен скрывать свой уровень? Нет, это совпадение. Все совпадения как случайности, а случайности не случайны, — ответил Богу словами одной черепахи. То есть ко мне будет больше внимания, чем к остальным? Сомневаюсь, — честно ответил тот. Ваша группа сама по себе уникальна. Только сильные аристократы, да еще и боевой курс. Не думаю, что ты будешь сильно выделяться среди толпы. С учетом того, что я почувствовал рядом с тобой детей, которые уже на уровень выше тебя, а они, прошу заметить, только поступают. Со слов ворона понял еще одну вещь. Свой уровень можно маскировать. И он настоятельно порекомендовал кое-что сделать, как я научусь контролю. Никому не показывай цифру 7. Тем более, что она в твоем случае очень размыта. Не забывай, что, находясь в среднем мире, ты убиваешь существ 2-го уровня изнанки, а это... Это я и так без него понял. Как и то, что если я сам окажусь на 2-м уровне изнанки, меня там в порошок сотрут. Это здесь, в родной изнанке, я царь и бог, и все мне посильно. А вот в настоящем... За такие мысли ворон мысленно кольнул меня в висок. Хоть это было без физического воздействия, было больно. Нельзя думать о том, что средняя изнанка... Он опять меня уколол. «Нельзя «Жалеть о своих словах!» — опять кольнул. «Ладно, ладно. Шуток, блин, не понимаешь». На этом мы закончили сеанс связи. Ворон замолчал, а я просто пытался переварить. Единственная роскошь этой комнаты — радиоприемник допотопного вида. Неожиданно издал странный пшик, после которого из него полился голос диктора. Откашлявшись, он не с первого раза, но проговорил информацию на ломанном русском языке. «Уважаемые первокурсники, прошу вас спуститься в общий обдный зал!» Повторил он это раз 6-7. Только вот я не знал, куда спускаться и куда идти. Точнее, спускаться-то только вниз. Других ходов в башне не видел, но все равно. Куда дальше? И снова начались чудеса. Когда я вышагнул через картину обратно на лестницу, в ту же секунду кто-то вышагнул из нее тоже, толкнув меня в спину. А затем еще один также толкнул, но уже моего обидчика. Слышалась ругань, затем отборный мат, да такой, что даже я удивился. Ну и куда без этого? «Жалкий маленький барон!» Особо разговорчивый блондинчик явно козырял своим статусом. «Пшел вон, пока я тебя до твоего сарая не допинал!» Обращался он к коренастому пацаненку. Но, судя по его щетине и общему виду, он больше походил на мужичка. Ну и, как показала дедукция, мозгов у него не было совсем. Блондинчик был поднят за грудки. Дальше писки, визги, но я оставил эту сцену остальным. Сам же бегом спустился за двумя рыжими, дабы успеть на обед. Если нас, конечно, вообще там кормить будут. Попутно допрашивал ворона насчет магии этой картины. Все оказалось просто. Для ворона просто, а для меня зубодробительно. Для экономии места в башнях имеются подпространства, в которые ведут эти самые картины. Что интересно, картина каким-то образом сама определяет нужную комнату и отправляет в нее вступившего. Так, а что будет, если двое разом шагнут из картины? Они окажутся внутри друг друга или первый будет разорван вторым? Ты научной фантастики пересмотрел. Если кто-то начнет переходить через картину, то для всех других она станет недоступной. Какая умная картина! Обеденный зал удивлял. Это место я бы назвал скорее рестораном со звездой Мишлен, а не школьной столовой. Ковровая дорожка, меню в бархатной обложке, официанты, охрана и картина на стенах. А сколько здесь морд было, на всякий лад. От тихих на вид студентиков, сутулых и горбатых, до статных принцев, одно выражение лица которых могло унизить любого. Но когда я увидел местных девушек, удивился. Или магия делает девушек красивее, или у аристократок в генах прописано слово «красота» большими буквами. Куда ни глянь, одни округлые формы, осиные талии, выделяющиеся в приталенных костюмах и макияжах, сплошной подиум с моделями, не иначе. И эти принцесски сидели с не менее надменными мордами. А вот моя фигура, как только я решил занять свободное место, привлекла внимание окружающих. Недовольных физиономий насчитал штук 30. Несколько взглядов были именно испепеляющие, некоторые — оскорбленные только моим присутствием, и все в том же духе. Воробьева, которая стояла в окружении других студентов, лишь мельком улыбнулась. Ее компания заинтересовала меня. Нет, бандитов там не было, точнее, очевидных. Морды, конечно, злобные. Старшекурсники охраняют ее. «Николай у нас заботится о целостности своей дочурки?» Это было очевидно. Меня лишь заинтересовал факт, что они за маги и какая у них сила. Вслед за моими мыслями Рядом со мной нарисовались два парня. Оба выше меня и, кажется, были чем-то похожи и на меня, и на себя. Смекнув, что это, скорее всего, мои двоюродные братья, поздоровался. Так, ради приличия. «Здоров, Дим Димыч!» — улыбнулся Олег. «Удивлен, что тебя еще не прикончили? Думаешь, тут тебя партнеры не достанут?» Его слова не задели, но заинтересовали. «Они знают обо мне больше, чем я?» «Олежа!» Я ошибся, это был Степан. Он наградил меня сощуренными глазами и язвительной ухмылкой, а также комментарием. «Херася тебя приложили, аж имена путаешь! Чмошника забить должны были, а не...» Настоящий Олег замер, забыв закрыть рот, как будто увидел что-то. Я хотел было ответить, когда к нашей скромной компании присоединилась одна особа с волосами пепельного цвета, что было само по себе странным для этого мира. Или же нет? Ярко выраженные, точнее, нарисованные брови и стрелки, подчеркивающие зеленые глаза, внушительная грудь и, как говорится, ноги от ушей собирали на себе взгляды всех. Она имела специфический голос с хрипотцой и до ужаса вульгарно пухлые губы, которые подчеркивала красная помада. Но братья, завидев ее, аж хвостиками завиляли и даже сменили стиль общения. «Маргарита, уважаемая!» — заголосил не Олег. «Такая честь, что вы подошли к на...» Она достаточно резко его оборвала, подняв палец вверх, мол, заткнись, холоп. «Странно. Общаются как быдло, а на виду такие приличные». «Воронцов!» — она обратилась ко мне. «Мигом за мной. Объясняться будешь».